зависит от вас. Первое, коммуникация будет, второе, учение на деле. Точно. Где надо можно еще раз составить план, чего сдавливали. Вот, а что, понятно? Действительно так работает. У меня сосед дал еще 50-60 лет. Мне еще всего лишь 2 сорока, чтобы не стало. Уже такой день. Интересно, да? То это самое сложное получилось. Две чарки. Две чарочки, две чарочки. 4 чарочки. А это какой день? Это годы. Конечно, это годы. Чтобы полностью это осознать. Здесь просто тот контекст, в котором у меня фильтры настроены до предела. Я очень внимательно слежу. Поэтому мне здесь проще. Да, это примерно так. Да. То есть вот то, что мы с тобой делали, это примерно 1.5 года работы. В принципе. 20 минут. Мне нравится приступ позиции, что изменения происходят мгновенно. Да, это интересно. Что уже? Да, сейчас. Зачем в будущем мы делаем то, что мы делаем? И второе, это намерение, как череда календарных планов на будущее. То есть это несколько намерений. Это несколько терминов. Называется намерение, не намерение, что их как хочешь. Но в русском языке они оба обозначаются буквами, одинаково звучащими. Не зависит, это случайность. Да, вот, вот так, это неудачная семантика русского языка. Что обе эти вещи обозначаются намерением. Но это два разных слова. Они звучат одинаково, они пишутся одинаково. Ты помнишь, как Пелевин в Чапаеве пустотел, когда были казаки, которые пели песни про вольный ветер там будет, от атамана у нас. Буем ветер, вставляет шапку с моей умной головой. Вот это, я не читал. Обязательно надо читать. Чапаев пустота. Мы давно знаем друг друга, как ты мог это не делать? Я серьезно, задание тебе вот на сегодняшний вечер. Прочитать Чапаев пустоту. Вот, в приказном порядке, это обязательно. Ну, то серьезно, вот, это лучшее, что я могу тебе порекомендовать. Чем быстрее тебе, Чапаев пустота. И там есть песня, и там казаки поют песню, в которой слова те же и мелодия та же, а смысл совсем другой. Почему? Ну почему атаман у них придумал ту же самую песню? Потому что он умный. Знаешь, что казаками они простые люди, такие вот, суровые, и не запомнят новые песни, новые слова, не запомнят. Поэтому он делает те же самые слова, ту же самую мелодию. Смысл совершенно другой. Вот тут та же самая история. Слово одно обозначает два разных понятия. В первом случае обозначает функцию от текущего момента на будущее, а во втором всю линию будущего. Когда я говорю про намерение, в данном случае я имею в виду череду календарных планов с определенным результатом в своей жизни. Ну, а есть проблемы с планированием? Да. Почему это, да? Понятно почему? Это... Потому что он отлично знает, что и когда он будет делать в своей жизни. А он не знает. Давай стихопинить пару, получится очень забавно. Ну вот, очень взрывоопасно, но забавно. Что он будет точно знать, что делать, как будет не соглашаться в любом случае. Вот. А это не будет понимать, почему он не соглашается. А почему не соглашаться обязательно? Потому что это не соответствует его намерению. У него именно! Поэтому все, что угодно, не соответствует. Что бы вы мне не предложили, это не подходит. Почему? Потому что не соответствует моему намерению. Моего намерения нет, потому что бы вы мне предложили, это плохо. Это прекрасно. Это же идеальный стрессовый паттерн. И делай с ним, что хочешь. Понимаешь? Вот позволяй человеку. Ну, да, это класс. Но это уже... Если человек в любом случае, он же может согласиться с тем, что делает. Может, но это все равно будет как-то не так. Я не знаю, сталкивался с такими людьми или нет, я просто очень сталкивался. И вот, да? Все, что ты не предложишь, будет в любом случае не так или не то. А если так и то, то ты не так это сказал. И не так это предложил. И почему, это я еще не и почему вообще он должен об этом думать? И так далее. И ты виноват в том, что ты предложил это, не зная, что он должен был, и что это должно было быть сделано уже. А ссылка на события в прошлом невозможно исправить. Понимаешь? Ты сделал, конечно, сделал, помыл посуду, но я-то говорил про тысячу вчера. И вообще не говорил, но ты должен был сам это делать. Сам. Всем подожди, что я чувствую, что ты думаешь, сам тоже не сделаешь, не справишься, правильно? На хоть час догадался. Все равно ничего не справляется. Все равно ничего хорошо не будет, все плохо. Но вот я хоть тебе помогу, возьму тебе. Кроме языков, а если сейчас уже в данный момент часть здесь проходит семинар, я уже как-то свою речь там внимание. То есть я переношу себя в другую страну, в другой язык, а растерялась сразу, вот я сейчас смысл. Нет, теоретически. Уже есть выстроенные свои привычные коммуникации, фразы, субъекты, юмор присутствуют или какие-то. То есть я даже представить себе не могу. Но для этого надо владеть языком на уровне носителя. То есть для этого надо думать на чужом языке. А так вы думаете на другом языке? Да, 18 лет прожила просто в Италии. Не проблема. И поэтому имею друзей и планирую себе уже проедать такие с клиентом всегда себе шаг туда. Я вдруг сейчас меня осенила. А как же? Вот все, что я сейчас себе учусь и беру на заметку. Как же мне там быть? Ну, с моей точки зрения, я здесь не могу говорить на итальянский язык, я могу говорить про английский язык. Перенос, вот как вы сейчас могли успешно убедиться, перенос англосаксонской модели с паттерном категории сатир отличного ложится на российскую культуру. Это довербальные паттерны все. Это работа по структуре. Какими именно словами и оборотами будет выражено одно и то же намерение, в принципе, не так важно. А работа идет на там еще два уровня. Базовый первичный доступ, где модальность, субмодальность, вот эти все вещи, первичный доступ. И доступ мыслительный, доступ к конструкторам, мыслительных конструкторов. А они тоже идут картинками, они не идут словами. Поэтому на уровне слов могут быть незначительные семантические отличия. На уровне конструкции мысли, мысли, конструкции и прямого доступа отличий не будет. То есть вот. Да, все нормально. Но с итальянцами тестируют, да. С английским точно работает. С итальянским конструктором. Я не пробовал. Что было перед этим? Здесь было два шага, и здесь было что? сказал сначала про... Уже был здесь. Здесь была Женя. Нет, не Женя была вот. Сначала сказал про коммуникацию, что четыре направления, потом сказал про цифровые коды. Нет, слушайте, ребят, это вы мне описываете, что я делал вот в этом блоке. Это я помню, что я делал в этом блоке. Это мне не интересно. Потому что это вы явно помните. Что структурно, два каких структурных блока были до этого, до предыдущего периода, и почему? Веселый контакт. Я был там веселый демонстрат. Не будете. Ну, давайте, веселый, но не демонстрат. Это было бы другое. Что там было? Ну, говорю, что у человека конкретная проблема. Выявлял. Мне нравится твой фрейм, и я прям... С уважением. Но я тебе не надел что-то другое, то есть когда я выявлял проблему человека. Нет, по-моему, я делал что-то другое, но все-таки. Я хотел бы, чтобы вы это замечали. Что я по структуре делал до того, когда я делал? И почему? Я уже дал вам подсказку. Более того, я рассказывал об этом в процессе, когда я это делал. Да, то есть я работал в группе с вами, в два этапа. Второй этап был какой? Ближе к алфавиту. Рассчитать на первый и второй. Да. Вот эта вторая часть, это был уже перевод в пассивный позитив. И это была уже работа в плане намерения, в плане, что вы собираетесь делать и так далее. А вот здесь что? Раздача источника. Источник была здесь. В конце была раздача источника. Здесь что было? После первого перерыва. После предыдущего перерыва, который я объявил на 15 минут. Почему я его объявил? Зачем? И что я сделал после? Нет, это все здесь. Это все возьмите. Я говорю про разные. Сменить наше состояние. Что за счет того, что встали со стульев, а после... Наше состояние в данном случае менялось долго, в течение минут 20 постепенно. Потому что, когда мы с вами делали... Да я по сути, сделал демонстрацию с вами. Да. Я поймал себя на очень странной мысли, что вам выпала редкая возможность видеть, когда я работаю в полную силу. Это действительно редкость. Я почти никогда этого не делаю на тренингах. Мне в этом нет необходимости. Я могу выбирать ресурсы процентов на 20-30, и этого будет хватать для всего, для игры, для демонстрации только достаточно. А там была настолько действительно интенсивная работа, когда и я работал полную силу, и вы участвуя в этом с полной отдачей. И в какой-то момент я начал понимать, что окей, то есть на уровень перегрузки тоже надо увеличить. И поэтому там был момент, который я решил так все делать. Потому что сама работа была завершена, а эмоции шли дальше. И так, обрываю. В перерыве каждый успел как-то развеяться и так далее. С чего я начал следующую часть? Это важно. Да, рассказывал о своих ощущениях и своем намерении. Поэтому мне нужно было вывести это на конструктивную коммуникацию. Потому что в предыдущей части я задаю только про чужое намерение. И коммуникация становилась неполной. Коммуникация становилась в формате жалобщика. И мне нужно было рассказать про свое намерение во всем этом. И как это происходило. И когда коммуникация стала целостной, еще за один шаг вывести ее за счет смены своего состояния на пассивный позитив. И после этого начать делать алфавит. Потому что несмотря на то, что алфавит у меня стоял следующей темой по порядку, я не мог его давать здесь. Понятно? Нет. Потому что это бы... Ну, то есть, алфавит – это усилитель трансляции. Ты берешь что на вход, то на выход вот 10 раз и веером туда. Усилитель трансляции. Усиливают весь твой компонент эмоциональный. Если бы мы сработали на эмоциональном компоненте конца предыдущей демонстрации, то это очень важно. Я не думаю, что это была хорошая идея. Поэтому, что я хотел, чтобы вы видели, что я об этом думал в процессе. И мне надо будет показать вам сейчас, что и зачем я тогда делал, одновременно делая это. Понятно? Со всеми надо было тогда говорить о своих намерениях. Затем, что в этой части, в работе с вами, я говорю про чьи намерения, его или свои? Я говорю про чужие намерения и про контекст. Про свои я говорил или нет? Коммуникация была не полной. Поэтому, если бы я дал алфавит, чтобы усилили, общий поток дал вообще. И всем бы его отлично планировал. Это мне надо было рассказать сначала про свое намерение и дополнить коммуникацию. Потом вторым шагом вывести пассивный коллектив, а только потом то, что получилось, усилить алфавит. И вот так я думал над тем, как мне сделать переход к следующей теме, которую я занял. Потому что, вот я вот сейчас, а сейчас мое намерение рассказать вам это, напоминая о том, что результат коммуникации зависит от контекста. Если вы измените контекст коммуникации, вы измените результат. Я напоминаю вам, чтобы вы в обычной коммуникации, в обычной жизни думали о том, в какой момент вы кому что говорите. Потому что если вы говорите это тогда, когда это пришло в голову, вполне может оказаться, что это вполне это вообще бесполезно. Или не то, или не тогда, вы заранее знаете это так. Но вы же говорите, потому что это прямо пришло. Поэтому успейте, вот сейчас будем это отрабатывать, делать очень-очень точную цепочку. Пришла мысль, вы сделали паузу, осознали текущий контекст, в позитивном и непозитивном контексте, о чем намерении вы говорите, как вам сейчас это чувствуется. И приняли решение, вы вообще эту мысль будете продвигать дальше или не будете. Потому что если вы хотите получить результат в коммуникации, то вам надо все это делать молча внутри своей головы. Иначе, если вы будете сразу это выдавать, вы будете получать, будет понятно что. Точнее, понятно что, но не то, что вы хотите. Но это зато будет спонтанный коммуникация. Ясно, да? В целом, очень спонтанный и абсолютно нерабочий. Вам надо успеть сделать в голове еще вот этот шажок, вот еще вот эту ступеньку. Проверить, окей, я понимаю, чего я хочу, какое мое намерение, какой контекст актуально, как мы общаемся, в каких мы ролях, в чем было намерение, в чем актуальное намерение текущего действия, актуальное намерение действия партнера, как это состыковывается и как отсюда прийти туда, куда я хочу. Причем в несколько шагов. И это просто, по сути, вот я вам сейчас рассказываю, какую демонстрацию я вам сделал, чтобы сейчас об этом рассказать. Зная об этом до того, как я начал давать технику алфавита. Потому что у меня был выбор, по сути, дать мне это рассказать, а потом это алфавит, или наоборот, это алфавит, потом это рассказать. Мне хотелось, чтобы вы ушли, подумали, сделали большую разбивку состояния и получили это. Вопрос такой. Я хочу применять технику алфавит дома, да, после этого курса. То есть получается, что технику алфавит один дом, ты не сможешь произвести. Не один. Да. Вот. То есть правильно я понимаю, что перед тем, как применять эту технику, необходимо выйти на уровень балансированной коммуникации. Да, опять же. Если ты хочешь, чтобы усилилась сбалансированная коммуникация. В противном случае ты усилишь то, что будет. Да, вот что будет, ты усилишь. Без проблем. Синестетические вещи, когда идет трансмодальная связь, визуально-кинестетическая синестезия, аудиально-кинестетическая, дискретно-кинестетическая синестезия, они очень сильно они берут по всем нейронным сетям и раскидывают вот эти пакетики. Ну, важно, какую информацию вы хотите, чтобы оно донесло до всех частичек мозга. Паша, я начинаю говорить, почему ты видишь изменения. Да. А то, насколько четко я видел даже вот здесь, все в конце этот класс. Да, это один из примеров. Вот. Держи периферическое зрение, усиливай периферическое зрение. Я всех этих разговоров, в принципе, наверное, не 50-50. Не просто что привычный разговор, привычный разговор, привычный диалог. Здесь чудесный пазл, да. Замечательно. Ну, то есть, вот, ты берешь какой-то, да, ты берешь какой-то вывод и проектируешь его на последствия будущего на своих действиях. Это очень чудесно. У тебя автоматически срабатывает. Очень красиво выглядит. Что будешь делать? Пойду сейчас куда-нибудь. Иду вечером, где-то. Подсознательно искать другие паттерны у себя, которые являются, что он может вот так. При этом я бы все равно... Нет, мне лично как человеку, приятно, что ты собираешься так делать. То есть это моя реакция, твое намерение. Ты мне даешь все равно, а я уже буду с тобой своим защитить. Понимаешь? Да, это же вот. И... спасибо. На самом деле, спасибо. А при этом хотел бы отметить, что это не только негативную коннотацию может вести. Ты будешь находить очень много позитивных, приятных факторов. И удивляться им тоже. Я предлагал тебе помнить информацию. Да? Да, есть паттерны, которые тебе сейчас не нравятся. Но, пожалуйста, помни про то, что есть паттерны, которые делают тебя успешным, которые как раз вот за счет них ты успешен во многих контекстах. И их тоже много. И учись видеть и их тоже, и радоваться им. Потому что вот в моей жизни субъективно, когда я в личном общении со своими близкими друзьями, они почти все умеют вот, видеть эти детали, они умеют видеть эти паттерны. Чаще всего, почти все мои близкие друзья сейчас владеют. И мне с ними очень интересно, потому что когда они сообщают мне про мой паттерн, в зависимости от того, осознаю его или нет, они сообщают не только про непозитивный паттерн, который дает неуспешный результат, но они еще и говорят, вау, смотри, как ты это делаешь, я так не умею, я очень восхищаюсь тем, как ты это делаешь. И ничего себе, ты, я сам не ничего не делаю. Да? Тоже достаточно важно. Просто хотел. Мы не используем метафоры, просто рассказываем историю. Касательно намерений. При этом, как я и сказал, метафора будет тем лучше, если особенно это правда. Тогда рассказывайте ее искренне. Просто рассказывайте историю своей жизни. А из всей вашей жизни будет часть истории, которая просто подходит. Понятно, да? То есть намерение, у меня есть намерение и рассказывать историю, и создавать метафору, и делать так, чтобы она была и показывает эту балку. Одновременно. Вот это то, что я успеваю сделать. Когда ты мне говоришь, что про свое намерение, подобрать способ исполнения этого намерения с учетом трех критерий, чтобы это было правда, чтобы это было чаще, чтобы это срабатывало как надо. И потом получаем намерение, чтобы это создать. Ну, вот сказать, как именно не успеваю. А что мы будем недавно про себя вопрос тоже можно? Конечно, чуть хуже проповедь, потому что проповедь, метафора проповеди создает себе экспертность. А метафора проповеди поэтому проще рассказывать субъективно. Но про себя тоже отлично смотрю. Но лучше мой friend John. Вот помню, вот есть у меня один клиент, есть у меня один знакомый. То есть у меня был один знакомый. Они не заметят, они думают, что это знакомый. Они не заметят, что это твое намерение, твоя жизнь, твоя река жизни. Серьезно, вы думаете, что у тебя будет это самое. А самое интересное будет, если действительно был вот это будет самое. Для тебя, естественно. Хорошо. Еще. Спасибо. Вот спасибо за этот вопрос, на самом деле. Это очень круто. Ответ был мой ответ личный, если хочется мое мнение, то я прошу рассказать, что хочется. Иногда водители ритма, иногда тренирование паттерна, иногда маркирование. понимаете, вот это та же самая, что движение ногой. У меня все равно происходит некий внутренний процесс, но при этом у меня очень внешне ориентированное внимание. И при этом, и поэтому мне нужно куда-то сбрасывать это напряжение, имеющееся. Очень просто делать это. Таким образом, я вот отсюда и вышел, а полностью. Обычно нет. Иногда случайно, но редко. Обычно нет. Причем, более того, я его роняю, и это обычно удивляет меня самого. Потому что я знаю, что это значит, я знаю, когда я это делаю. Это скорее сигнал для меня самого, но мне случайно. Что-то. Я его подбрасываю случайно, роняю не случайно. Вот это правда. Чем остается интонация, манера даже этого движения? Музыка, как я заметила, после уже семинара. Точно не так робот. Неосознанно, почему люди не замечают, но не знаю. У меня есть три ответа. Первый, потому что вот, видимо, людям так хочется. Второе, потому что это как раз вот потому что я в свое время очень четко тренировал motivational speaking и лидерский формат, когда тот формат, то намерение, которое я задаю, вы понимаете, это на любой можно говорить, да? Что обычно говорит. А в начале практики твоя просто карта на территории, а потом будет правильный брат. Это же важно. Потому что экология, просто безопасность, все равно это мастерство. Говорить, уже все равно не знаете, как по-другому. Какая разница? И поэтому, когда я задаю этот контекст, это может быть следственным эффектом. А физиологический механизм очень простой. Это 80-е годы были открыты зеркальные нейроны, так называют. Они так называются, потому что это группа нервных клеток в голове человека, в коре головного мозга, которые отвечают за за две очень важные функции. Делать так же, как, и делать наоборот. Они копируют один в один поведение человека, с которым вы общаетесь актуально. Это помогает живой природе для работы, для подстройки, да, и для обучения. Поэтому физиологическая основа для этого является работа зеркальных нейронов. Вы, по сути, копируете то, что видите актуально сейчас. Принцип в Америке называют monkey see, monkey do. Да, вот. Monkey see, monkey do – это правило. Вот что видите, то и делаете. Дети так учатся. Monkey see, monkey do. Поэтому, например, вы у меня могли видеть, как меняется у меня интонация, когда я цитирую Гринберга, когда я цитирую Гиллигера. Что они абсолютно разные. Да, я еще пару раз цитирую других ребят, но мы с Москвы и плоти, которые как-то. Ценность? Это то, что это не ценно. Почему это не ценно? Ценность будет случиться. И там есть и паттерн дыхания характерный, интонации, чуть-чуть улыбка. Очень характерный паттерн. У Гиллигена, вот этот Гиллиген совершенно паттерн вообще. Левый пес назвали Лаки. Я назвал его Гуру Лаки. Потому что когда он приходил ко мне и говорил, давай поиграем. У меня была какая-то задача, которую я решил. Смотрел на него, говорит, Лаки, а я правильно это делал? А он делал так. И тут я говорю, о, спасибо, Гуру Лаки. Дыхание. Я вспомнил дыхание, но когда смотрел из меня, с тех пор я называю его курмаки. Обычно не как. Достигли ли мы, конечно, что. Вот. Поэтому, ну, понятно, как устроен этот. Да, что там есть внушение, там есть простройка стратегии, там есть как это метафора встроено. Да? Поэтому он говорит, я курмаки. А у меня автоматически срабатывает. Вот. Примерно так же. Опять, неправильный в значении правильный, а правильный, приводящий к результату. Кратчайший путь из двух точек, он один. Да? Поэтому извилистый путь один. То есть корректный путь, приводящий к результату, один. Описание пути сложно. Поэтому говорят ли они об одном и том же? А все они говорят об одном и том же, те, кто хоть что-то понимают, те, кто сами демонстрируют результат, что Ошо, что Эриксон, что Сатир, что Гриндер, и все говорят об одном и том же. Просто разные слова. Вот это о том, что карта на территории. Они успевали понять, как устроена карта. И успевали рассказать об этом. Просто разными словами. Разными людьми. Успевали за что? За свою жизнь, потом умирали. Ну, Гриндер еще не умер, поэтому можно теперь посмотреть. Это внушение? Нет, это моя картина. Там просто рассказывают, что конечно. Какие внушения? Сейчас, секундочку. Помните три вопроса, которые я вам говорил, четыре вопроса, я обещал на своей презентации относительно NLP. Первый вопрос. Что эти все штуки, они все работают, что ли? Нет. Какие штуки? Какие штуки? О чем? Второе. А я слышал, вот что именно я абсолютно не мешаю. Да. Именно это. Абсолютно. Хорошо. И когда ты рассказываешь им это на презентации, они не понимают. Они думают, ну да, вот ответил, да, ты не мешаю. Они не понимают структуру, они не видят этой иронии. Вот третий ответ. А ты вот сейчас, когда общаешься, эти штучки свои что, со мной используешь сейчас, да? Нет, что. Когда я общаюсь с тобой, я всегда абсолютно искренне.